Глава 13. Он внимательно посмотрел на Мальгаши, размышляя о том, какое же оружие оборвет его жизнь — американский карабин или немецкий маузер. Странный союз германо-американских промышленных групп воплотился в двух направленных на обреченного француза из сине-серых стволах. Оба мужчины были достойны своих смертоносных орудий, оба худые, невысокого роста, но настоящие атлеты с мускулами, накачанными регулярными и жестокими тренировками. Им было лет по 30, и они могли бы быть братьями. Тот же терракотовый цвет лица, вьющиеся волосы, острый профиль хищной птицы, но плоские скулы. Наконец, одинаковый, отрешенно безликий холодный взгляд усердных исполнителей, готовящихся добросовестно выполнить привычные задания. Они, в свою очередь, рассматривали человека, которого им приказали отправить в мир иной. Они смотрели на него, будто заранее снимали с него мерку, или, подобно скупщику лошадей, на глаз определяли вес скотины. «Ну, давай, пошел», — сказал по-французски человек с карабином и указал на крутую тропинку, ныряющую к реке. У Фредерика Лемуана вновь возникла несбыточная надежда. Они вовсе не собирались тупо пристрелить его на обочине дороги, по которой, наверное, частенько ходили местные деревенские жители, и где тело могли преждевременно обнаружить. Они предпочли выполнить свою работу на берегу реки Аваш, намереваясь, вероятно, сбросить труп в воду, отдав его на волю течения. Они начали спускаться. Впереди тип с маузером, за ним Лемуан, а затем второй мальгаш, уткнувший ствол карабина ему в спину. Перепад высот составлял 30 метров. По наклонной тропинке было трудно идти, но карабин не оставлял пленнику никаких шансов. Даже если броситься сверху на идущего впереди, второй, словно нависший над ним, не промахнется. Возможно, это лучший выход чуть раньше, чуть позже. Так они достигли небольшой площадки, возвышающейся прямо над рекой. Аваш нес свои быстрые мутные воды в гуще пышной растительности. По обоим берегам возвышались темно-зеленые, синевой горы, которым черное небо придавало причудливую и мрачную красоту. Никаких признаков присутствия человека, но тысячи порхающих и щебечущих птиц. На противоположном берегу река образовывала что-то вроде болотистой бухточки, заросшей тростником, стая розовых фламинго, изящно изогнувших шеи, лакомилась чем-то, методично исследуя дно длинными клювами. Посреди водного потока лениво пошевеливались огромные тела гиппопотамов, напоминавшие неустойчивые камни брода. Травяная площадка спускалась к самой воде. Она стала скользкой, отполированной копытами животных, приходивших сюда на водопой. Мальгаши решили, что дальше идти нельзя. — Здесь! — скомандовал человек с пистолетом и повернулся к приговоренному. В этот момент Лемуан бросился на него, словно нырнув в приступе отчаяния. Как он рассчитал, человек с пистолетом, хотя и застигнутый врасплох, даже не подумал прервать его полет. Он сопроводил падение приемом дзюдо, и, пролетев 5 или 6 метров, мужчины оказались лицом к лицу на полусогнутых ногах. Фредерик понял, что это конец. Для него начался кошмар, так часто преследовавший его по ночам. Но на сей раз ему наяву пришлось пережить знакомый ужас, и, что самое нестерпимое, в последний раз мальгаш выронил пистолет, но принял боевую стойку, чтобы отразить новую атаку. В 6 шагах его товарищ со смехом скинул карабин и прицелился. Выстрел прозвучал в то самое мгновение, когда француз, повинуясь теперь уже лишенному всякого смысла инстинкту самосохранения, упал, сжавшись клубком на левый бок. Несколько секунд он лежал, не меняя положения, даже не пытаясь подняться, потому что мальгаш произвел второй выстрел. Прозвучало 2 выстрела, эхо которых прокатилось по узкой долине на уровне воды. Теоретически Фредерик Лемуан был мертв, но даже если он не убит наповал, если еще не почувствовал боли, сейчас подойдет второй мальгаш и добьет его выстрелом из маузера в затылок. Однако страшный момент почему-то странно долго не наступал. Прошло 2 или 3 секунды, целая вечность в подобных обстоятельствах. Лежа на влажной земле, на левом боку, Лемуан решился открыть глаза, и то, что он увидел, поразило его. Стрелявший из карабина медленно опускался на колени, держась за зияющую рану в боку. Сквозь брюки и светлую рубашку поступало яркое пятно крови. Лицо второго мальгаша выражало нескрываемый ужас. Словно окаменев, он застыл в борцовской стойке с руками, опущенными на согнутые колени, даже не помышляя подобрать маузер. Чтобы лучше видеть, Лемуан приподнялся. Его мысль была буквально парализована изумлением. Он никак не мог уловить нить происходящего. Пока он поднимался, мальгаш с карабином рухнул в лужу крови. К нему бросился его товарищ, и это вывело Лемуана из оцепенения. В сотую долю секунды он снова был готов к схватке, словно фильм замер на стоп-кадре, а потом пленка пришла в движение. Он вновь бросился на землю, на этот раз за маузером. Пытаясь до него дотянуться, он сбил противника захватом на уровне лодыжек, и тот упал, удивленно вскрикнув, но проявил необыкновенное проворство и быстро откинулся назад, чтобы добраться до карабина, который выпустил его соотечественник. Фредерик не дал ему на это времени. Схватив маузер за ствол и даже не успев подняться, опершись на левое колено, он нанес ему страшный удар рукояткой по голове чуть за ухом. Наконец он поднялся, глубоко вздохнув, чтобы восстановить дыхание. 2 выстрела, казалось, подняли в воздух всех птиц на реке. Теперь же они возвращались с небольшими шелестящими стайками к своим обычным заботам. Противник лежал, распластавшись на земле. Ребро рукоятки рассекло кожу черепа чуть за виском. Когда он через час или два очнется, то услышит все колокола Антананариву. Владелец же карабина был мертв. Он был убит пулей, вероятно, крупного калибра, вошедшей со стороны сердца и буквально разорвавшей грудную клетку. Еще не оправившись от потрясения, вызванного неожиданной сменой ситуации, Фредерик поднял глаза к склону горы, чтобы отыскать место, откуда был произведен выстрел. В этот момент треск сломанных веток и примятых ногами кустов, донесшийся сквозь чащу, покрывавшую склон, возвестило приближение человека. Француз на всякий случай сжал рукоятку маузера, но это не имело никакого смысла. Со смачным ругательством Бернар Кассегрен раздвинул последний куст и вышел на тропу, сжимая в руке винтовку с оптическим прицелом. На животе у него болтался полевой бинокль. Секунд через 30 появился огромный негр в белом комбинезоне механика, обслуживающего шикарный автомобиль. Лемуан попытался очистить ладонью забрызганный грязью пиджак. — Черт возьми, Бернар, — сказал он, — вы можете похвастаться, что вмешались как нельзя вовремя, секунды позже. — Черт, — обрубил тулузец, — это было совсем непросто. Вы отдаете приказ, прикройте меня. У меня не было выбора. Я бросаю свои дела и прыгаю в ленд-ровер, на котором обычно выезжаю на охоту. Здесь на эту марку никто не обращает внимания. А в запертом багажнике я всегда держу оружие и бинокль. На всякий случай прихватываю своего заправщика Бамбу. Кстати, позвольте представить, мой самый верный друг. Он сомалиец. Вот уж 20 лет мы не расстаемся. Он был чернорабочим в моей армейской мастерской в Джибути. Мы вместе окунулись в гражданскую жизнь. Теперь он распоряжается на автозаправочной станции. Мы быстро сообразили, что за Остином, в котором вы со своими новыми друзьями направились по дороге, ведущей к плотине, следует еще один ленд-ровер. Бамбо сел за руль, а я наблюдал за вашими маневрами в бинокль. Когда я увидел, что в ленд-ровере едут мальгаши, я понял, что они обеспечивают прикрытие. Вы понимаете, что это заставило меня удостерить осторожность. В горах довольно легко вести слежку, если не слишком сближаться. Дорога шла по карнизу, когда Остин и вторая машина свернули на грунтовую дорогу. И тут я подумал, что единственный способ помочь вам заключается в том, чтобы спуститься через массив. Так мы и сделали, предварительно установив оптический прицел на винтовку, предназначенную для крупной дичи. Я увидел вас в бинокль, беседующим с двумя европейцами под присмотром мальгашей, потом отъезжающий Остин. Когда вас повели, эти два типа под дулом карабина, я просек, что дело принимает дурной оборот, и они собираются с вами покончить. Ну, вот мне пришлось подыскать удобное для стрельбы место, и я успел как раз вовремя. Но скажите, что произошло? Фредерик Лемуан взглянул на часы. Друг мой, я расскажу вам об этом на обратном пути. Сейчас неподходящий момент ни для излияний, ни для объяснений. Эти двое, американец Мортон Хейнс и немец Якоб Паулюс. Хейнс, по-моему, один из руководителей организации, проведшей Хартумскую операцию. Сейчас у них серьезные неприятности. Двое из их людей арестованы по подозрению в убийстве Загори. И они из осторожности предпочли сократить свое пребывание в Аддис-Абебе. Они возвращаются в Найроби вечерним 7-часовым рейсом уже 17:30. Бернар Кассегрен нахмурил брови. «Времени в обрез», — просто заметил он. «Теперь не до развлечений, Бамба». «Да, Бернар», — сказал сомалиец, готовый отправиться в путь. «Послушай, старина, сбрось этого типа в реку, он нам больше не нужен. А второго погрузи в свою машину и доставь его в кратчайшие сроки в полицию, в отдел по борьбе с уголовной преступностью. Мы с полковником поедем на моей машине, нам надо срочно возвращаться. Окей? Можешь на меня рассчитывать, Бернар?» Просто согласился сомалиец с широкой улыбкой. Когда они начали карабкаться по крутой тропе, чтобы выбраться на грунтовую дорогу, а затем на шоссе, на долину упали первые капли дождя, огромные, теплые капли, несущие с гор послание о наступлении сезона дождей. «Черт!» — воскликнул тулузец. «Я думал, что еще потерпит денек-другой. А уже июнь, следовало этого ожидать». Тропический ливень прекратился, когда они добрались до ленд-ровера, владельца гаража. Но они потратили добрых 20 минут и насквозь вымокли. Кассегрен тут же тронулся и, вдавив акселератор в пол, понесся по дороге в Аддис-Абебу. Они вихрем промчались 3 километра, но вдруг дождевой поток преградил им путь. Кассегрен дал задний ход, а затем осторожно на первой скорости въехал в речушку, низвергающуюся с горы. Фредерик стиснул зубы и неотрывно смотрел на стрелки часов. «Потеряно еще 5 минут». С досадой заметил он, так мы никогда не доедем. «Издержки сезона дождей», — философски прокомментировал владелец гаража. «Теперь ливни с небольшими перерывами заладят на 3 месяца. Раз проехал, 2, дорога перерезана, и ничего не поделаешь. Если эти два типа улетят сегодня вечером, последняя надежда будет потеряна», — горячо запротестовал Фредерик. «Они мне все рассказали. Но если не удастся их упечь за убийство Загори, я не продвинусь ни на шаг». «В таком случае вам не стоит беспокоиться», — заверил его расплывшийся в улыбке Кассегрен. «Эти пташки так легко не вспорхнут, уж это я вам обещаю». Лемуан явно проявлял нетерпение, не особенно поняв загадочную фразу. В 18:15 они добрались до плотины Кока. Приходилось расстаться со всякой надеждой добраться до аэропорта до 19:00. «К тому же, — с горечью подумал Фредерик, — успею я до вылета самолета. Что бы мне это дало? У меня нет права помешать этим людям покинуть Эфиопию». Он просто кипел от бешенства. Больше всего его раздражало поведение Бернара Кассегрена, а тулузец, казалось, ничуть не беспокоился. Доехав до водохранилища, вместо того, чтобы мчаться на всех парах в Аддис-Абебу, он затормозил у Галила Палас, одного из 2 крупнейших отелей местного туристического центра. «Выпьем по стаканчику, чтобы расслабиться», — сказал он. «К тому же мне надо позвонить». Его здесь, видимо, знали как облупленного. Персонал отеля поддерживал с ним деловые отношения. Более того, во время охотничьих прогулок он бывал здесь уже в качестве клиента. Он оставил Фредерика в баре перед стаканом виски Олд Кроу, а сам отправился звонить.